Рудольф. Триумф. Рудольф вернулся из дворца в самом скверном расположении духа, спросил о супруге, слуги сообщили, что она уже 3 дня гостит у графини, и передали ему записку, в которой Беатрис от лица графини приглашала его в гости. Рудольф был раздосадован, ему хотелось поговорить с Беатрис. Ему хотелось, чтобы она сидела рядом с вышиванием и слушала его отрывистую, полную разочарования речь. Он снова начал бродить по дому, по 10-му кругу, повторяя одни и те же мысли, не находя выхода. Кардинал переиграл его. Это приходилось признать. Ноги сами принесли его в покои супруги. Здесь было теплее. Камин топился даже в отсутствии госпожи, чтобы не позволить сырости пробраться в ее покои. Криса нигде не было. Значит, увезла кота с собой. Рудольфа не переставала удивлять эта странная привязанность. Вздохнув, Рудольф велел закладывать лошадей. Он не очень любил поездки к графине. Старая дама настораживала его. В глубине души он ее побаивался, хотя не смел себе в этом признаться. После положенных по этикету приветствий, комплиментов и разговоров о дожде, когда молчание повисло в комнате, графиня, напустив в глаза томности, предалась воспоминаниям. «Недавно мы с Беатрис посетили мою кузину. Как сильно она сдала! А когда-то была первой красавицей. Не думаю, что она могла превосходить в этом вас». Рудольф был, как всегда, вежлив. «Возможно». Графиня строго взглянула на него, и Рудольф пожалел, что прервал ее. «Она рассказала мне одну занимательную историю». Графиня, когда хотела, была отличной рассказчицей. По мере ее повествования лицо Рудольфа, обычно бесстрастно холодное, показало целый калейдоскоп эмоций. Беатрис, слушая пожилую даму, наблюдала за ним. Когда история была рассказана, Рудольф встал, подошел к графине, опустился перед ней на одно колено и поцеловал протянутую руку. «Великолепная история». «Да», — согласилась графиня, — «полезная и поучительная». Вечером Беатрис и Рудольф отправились домой. В карете они сидели в полной тишине. Крис свернулся на коленях хозяйки и изредка поглядывал на Рудольфа. Настроение его изменилось кардинально. Он воспрял духом и подумывал, как использовать полученную информацию. Уже дома, перед тем, как разойтись по своим покоям, Рудольф прикоснулся к руке Беатрис. «Я хочу, чтобы вы знали, что я благодарен судьбе за то, что имею право называть вас своей женой. Вы посланы мне небом». Он неловко поцеловал ее в висок, резко развернулся и вышел.